Глава вторая. Намерение бесконечности. Я хотел бы, чтобы ты не спеша обдумал каждую подробность того, что случилось между тобой и теми двумя людьми, Хорхе Кампасом и Лукасом Коронадо, которые на самом деле привели тебя ко мне, сказал Дон Хуан. Потом расскажи мне все, что вспомнишь. Выполнить его просьбу было для меня очень сложной задачей, и все же мне даже понравилось вспоминать то, что рассказывали эти двое. Дон Хуан хотел услышать все подробности, и это заставило меня предельно напрягать свою память. История, которую заставил меня вспомнить Дон Хуан, началась в городке Гуаймас, мексиканского штата Сонора. В Юме, штат Аризона, мне дали имена и адреса тех людей, которые, как мне сказали, могут пролить свет на загадку старика, встреченного на автобусной остановке. Но люди, которых я навестил, не только не знали никакого старого шамана, но и вообще сомневались, что такой человек существует. Впрочем, все они рассказывали множество жутких историй о шаманах из племени Яки и воинственном духе всех представителей этого племени. Однако они намекнули, что, возможно, я смогу найти кое-кого, кто укажет мне верное направление в Виками, железнодорожном поселке между городами Гуаймас и Сьюдад-Обрегон. «Можете ли вы порекомендовать конкретного человека?» — спросил я. «Лучше всего будет поговорить с инспектором Государственного банка», — предложил один из моих собеседников. «В этом банке много инспекторов. Им известно все о местных индейцах, так как банк является государственным учреждением, скупающим их урожаи, а каждый индеец Яки — фермер. Он владеет участком земли и может считать его своей собственностью, пока обрабатывает его». «Вы знакомы с каким-нибудь инспектором?» — спросил я. Все переглянулись и посмотрели на меня с извиняющимися улыбками. Они не знали ни одного инспектора, но настоятельно советовали мне найти любого из них и рассказать ему о своей проблеме. Мои попытки познакомиться с инспекторами Государственного банка на станции Викам обернулись полной неудачей. Я встретился с тремя из них, но как только рассказывал, чего от них хочу, они начинали смотреть на меня с нескрываемой подозрительностью. Они немедленно решали, что я шпион Янки, подосланный для того, чтобы затеять какие-то неприятности. Хотя инспекторы не могли точно определить, какие именно, но высказывали самые дикие предположения, от политической пропаганды до промышленного шпионажа. Все вокруг, без всяких на то оснований, верили, что в недрах земель племени Яки есть залежи меди, и янки пытаются завладеть ими. После провала всех моих попыток я вернулся в Гуаймас и остановился в гостинице неподалеку от одного знаменитого ресторана, куда ходил трижды в день. Кухня там была великолепной. Мне она так понравилась, что я остался в Гуаймасе еще на неделю. Фактически, я чуть ли не жил в этом ресторане, и благодаря этому хорошо познакомился с его владельцем, сеньором Рейесом. Однажды во время обеда мистер Рейес подвел к моему столику какого-то человека, которого представил как Хорхе Кампоса, чистокровного индейца Яки и предпринимателя. В молодости он жил в Аризоне, прекрасно говорил по-английски и был американцем больше, чем любой другой американец. Мистер Рейес восхвалил его как настоящий образец того, как упорный труд и настойчивость способны превратить человека в исключительную личность. Мистер Рейес оставил нас наедине, а Хорхе Кампас присел за столик и немедленно перешел к делу. Он старался вести себя скромно и отрицал похвалы, только что прозвучавшие в его адрес, но было совершенно ясно, что на самом деле он чрезвычайно польщен словами мистера Рейеса. С первого взгляда у меня возникло четкое впечатление, что Хорхе Кампас относится к тем предпринимателям, каких можно встретить в баре или на оживленном углу главной улицы. Они продают идеи или просто пытаются найти хитроумный способ избавить людей от их сбережений. У мистера Кампаса была очень приятная внешность. Около 6 футов ростом, стройный, с импозантным брюшком, выдающим любителя крепких напитков. У него было очень смуглое лицо с легким налетом бледности. На нем были дорогие джинсы и лакированные ковбойские ботинки с острыми носками и угловатыми каблуками, словно ему часто приходилось упираться в землю, чтобы остановить пойманного петлей лассо бычка. Помимо этого, на нем была безупречно выглаженная серая рубашка из шотландки. Из правого кармана выглядывал пластиковый чехол с целым набором ручек. Мне доводилось видеть такие карманные чехлы у конторских служащих, не желавших испачкать чернилами карманы своих рубашек. Наряд Кампаса довершали довольно дорогая на вид отделанная бахромой красновато-коричневая замшевая куртка и высокая шляпа техасского ковбоя. Его круглое лицо было бесстрастным. Морщин на нем не было, хотя на вид Кампасу было уже за 50. По какой-то неясной причине я решил, что этот человек опасен. «Очень приятно познакомиться с вами, мистер Кампас», — сказал я, протягивая ему руку. «Давай покончим с формальностями», — ответил он, энергично пожимая мою руку. «Мне нравится держаться с молодыми людьми на равных, несмотря на разницу в возрасте. Зови меня просто Хорхе». Он на мгновение умолк. Без сомнения, для того, чтобы понаблюдать за моей реакцией. Я не знал, что ответить. Мне совершенно не хотелось шутить с ним, но в то же время я не мог воспринимать его всерьез. «Любопытно, что привело тебя в Гуаймас?» — непринужденно продолжал он. «На туриста ты не похож, да и подводная охота вряд ли тебя привлекает». «Я изучаю антропологию», — ответил я, — «и пытаюсь сойтись с местными индейцами, чтобы провести полевые исследования». «А я деловой человек», — откликнулся он. «Мой бизнес заключается в снабжении информацией, в посредничестве. У тебя есть потребность, у меня товар. Но я беру плату за свои услуги и при этом гарантирую качество. Если ты останешься недоволен, платить не придется». «Если ваш бизнес заключается в продаже информации, — сказал я, — то я с удовольствием заплачу, какую бы цену вы ни назначили». «Ага», — воскликнул он. «Тебе явно нужен проводник. Кое-кто более образованный, чем обычный здешний индеец Яки, кто познакомил бы тебя с окрестностями. Получил дотацию на исследование у правительства Соединенных Штатов или у какой-то крупной организации?» «Да», — солгал я. «Дотацию выделил эзотерический фонд Лос-Анджелеса». Как только я произнес это, в его глазах промелькнул жадный блеск. «Ага», — снова воскликнул он. «Это крупная организация?» «Довольно большая», — подтвердил я. «Господи, что, правда?» — переспросил он, будто мои слова были тем объяснением, которое он желал услышать. «Могу ли я спросить, если, конечно, ты не против, насколько велика эта дотация? Сколько они тебе дали?» «Несколько тысяч долларов для предварительных полевых изысканий», — опять соврал я, чтобы увидеть, как он отреагирует. «Ага, люблю откровенных людей», — сказал он, смакуя каждое свое слово. «Я думаю, мы с тобой достигнем взаимопонимания. Я предлагаю тебе услуги в качестве проводника и готов послужить тем ключом, что отворит перед тобой множество тайных дверей племени Яки. Как ты мог заметить по моему внешнему виду, я обладаю определенным вкусом и средствами». «О, да, у вас явно хороший вкус», — подтвердил я. «Я имею в виду», — продолжал он, — «что за небольшое вознаграждение, которое ты сочтешь вполне разумным, я приведу тебя к нужным людям, к людям, которым ты сможешь задать любые вопросы. За незначительную дополнительную плату я слово в слово переведу для тебя их ответы на испанский или английский. Еще я говорю на французском и немецком, но что-то подсказывает мне, что эти языки тебя не интересуют». «Вы правы. Вы совершенно правы», — сказал я. «Эти языки меня совершенно не интересуют. Сколько же вы хотите в качестве вознаграждения?» Он вынул из внутреннего кармана обтянутый кожей блокнот, помахал им перед моим носом, нацарапал в нем какие-то беглые пометки, снова махнул им, закрывая, и изящным и быстрым движением сунул в карман. Я был уверен, что он хотел продемонстрировать мне, насколько ловко и споро управляется с вычислениями. «Так, мое вознаграждение. Я возьму с тебя $50 в день, не считая транспортных расходов и питания. Это значит, что когда будешь кушать ты, кушать буду и я. Что скажешь?» В этот момент он подался ко мне и почти шепотом сообщил, что нам следует перейти на английский, потому что он не хочет, чтобы окружающие узнали о характере нашей сделки. После этого он начал говорить со мной на каком-то языке, но это был вовсе не английский. Я совершенно растерялся и не знал, как мне реагировать. От вида человека, несущего какую-то тарабарщину с совершенно естественным выражением лица, меня пробрала нервная дрожь. но он вел себя совершенно спокойно, сопровождая слова оживленными жестами и указывая то на одно, то на другое, будто объяснял мне что-то. Мне показалось, что это не был какой-то из перечисленных им языков. Возможно, он говорил на языке яки. Когда мимо нашего стола проходили люди, я кивал головой и произносил: «Да-да, конечно». Один раз я сказал: «Вы не могли бы повторить еще раз?» Это прозвучало так смешно, что я расхохотался до рези в животе. Он тоже от души рассмеялся, словно я рассказал невероятную шутку. Должно быть, он заметил, что я совершенно сбит с толку, так как прежде чем я успел сказать ему, что ничего не понимаю, он вновь перешел на испанский. «Не хотелось бы утомлять тебя своими глупыми наблюдениями», — сказал он. «Но если я стану твоим проводником, а мне кажется, я им стану, нам придется проводить за разговорами долгие часы. Только что я проверял тебя, пытаясь определить, хороший ли ты собеседник. Раз мне суждено продолжительное время быть рядом с тобой, пока ты ведешь машину, я хочу убедиться, что ты умеешь слушать и поддерживать беседу. Рад сообщить, что ты искусен и в том, и в другом». Он поднялся, пожал мне руку и ушел. Словно по сигналу, к столику подошел владелец ресторана. Он улыбался и покачивал головой из стороны в сторону, как медвежонок. «Он замечательный парень, правда?» — поинтересовался мистер Рейс. Мне не хотелось добавлять, чтобы то ни было, к этому заявлению, так что мистер Рейс по собственной воле поведал мне, что в данный момент Хорхе Кампос выступает в роли посредника в одной чрезвычайно деликатной и выгодной сделке. Он добавил, что некие горнодобывающие компании Соединенных Штатов заинтересованы в разработке залежей железа и меди в землях индейцев Яки. И на этом Хорхе Кампос собирается заработать около 5 миллионов долларов. Теперь я точно знал, что Хорхе Кампос – мошенник. В земле, которой владели индейцы Яки, не было ни железа, ни меди. Будь там полезные ископаемые, частные предприятия давным-давно вытеснили бы индейцев с этой земли и поселили бы где-то в другом месте. «Он действительно замечательный», — сказал я. «Самый удивительный человек из всех, кого я встречал. Как я могу снова найти его?» «Не беспокойтесь об этом», — заверил меня мистер Рейс. «Хорхе уже расспросил меня о вас. Он наблюдал за вами с того самого момента, когда вы здесь появились. Думаю, сегодня вечером или завтра он сам постучит в вашу дверь». Мистер Рейс был прав. Пару часов спустя, когда я прилег вздремнуть после обеда, меня разбудили. Я собирался покинуть Гуаймас ранним вечером и за ночь добраться до Калифорнии. Разбудил меня Хорхе Кампос. Я объяснил ему, что уезжаю, но вернусь сюда примерно через месяц. «Ага, но ты должен остаться, ведь я согласился стать твоим проводником», — сказал он. «Мне очень жаль, но с этим придется подождать. Сейчас у меня очень мало времени», — ответил я. Я знал, что Хорхе Кампос плут, и все же решил рассказать ему, что у меня уже есть источник информации, пожелавший поработать на меня, и что я познакомился с ним в Аризоне. Я описал ему старика и сказал, что его зовут Хуан Матус, а другие люди говорили о нем как о шамане. Хорхе Кампос широко улыбнулся в ответ. Я спросил, знаком ли он с этим стариком. «О, да, я его знаю», — весело подтвердил он. «Можно даже сказать, что мы хорошие приятели». Не дожидаясь приглашения, Хорхе Кампос вошел в комнату и присел за столик возле балкона. «Он живет где-то рядом?» — спросил я. «Конечно», — уверенно сказал Хорхе. «Вы можете проводить меня к нему?» «Почему бы и нет?» — ответил он. «Мне понадобится пара дней, чтобы навести кое-какие справки. Просто убедиться, что сейчас он здесь. Потом мы сможем навестить его». Я понимал, что он лжет. И все же мне хотелось ему поверить. Я даже подумал, что мое первоначальное недоверие было совершенно необоснованным. В этот миг он, казалось, был вполне искренним. «Однако», — продолжал он, — «я запрошу с тебя плату за то, что приведу к этому человеку. Мой гонорар составит 200 долларов». Эта сумма превышала все, что было в моем распоряжении. Я вежливо отказался и заявил, что у меня нет таких денег. «Мне не хотелось бы выглядеть торгашом», — сказал он, расплываясь в обаятельной улыбке. «Но скажи тогда, сколько ты можешь себе позволить? Учти, что мне придется потратиться на взятки. Индейцы Яки очень замкнуты, но определенные способы всегда существуют. Любые двери открываются одним золотым ключиком – деньгами. Несмотря на все мои дурные предчувствия, я был убежден в том, что Хорхе Кампос вхож не только в мир индейцев Яки, но и в дом того старика, что так меня заинтриговал. Мне не хотелось торговаться, и я испытал легкий стыд, предложив ему лежащий в моем кармане $50. «Я уже собирался уезжать», — сказал я, будто извиняясь. «Так что с деньгами у меня туговато. Осталось только $50». Хорхе Кампос вытянул длинные ноги под столом, скрестил руки за головой и сдвинул шляпу на лоб. «Я возьму эти $50 и твои часы», — без тени смущения заявил он. «Но за эту плату я отведу тебя только к младшему шаману. Не волнуйся», — предупредил он, словно я уже начал протестовать. «По этой лестнице следует подниматься осторожно. С нижней ступеньки до самого этого человека, который, смею тебя заверить, занимает чрезвычайно высокое положение». «Когда же мы встретимся с этим младшим шаманом?» — спросил я, протягивая ему деньги и часы. «Прямо сейчас», — воскликнул он, выпрямился и нетерпеливо схватил часы и деньги. «Пойдем, не будем терять ни минуты». Мы уселись в машину, и он сообщил, что мы направляемся в город Потам, один из старинных центров племени Яки, на берегу реки Яки. Пока мы ехали, он рассказал, что познакомит меня с Лукасом Коронадо, человеком, известным своим колдовским искусством, шаманистскими трансами и великолепными масками, которые он делает для праздников Яки на Великий пост. Затем разговор перешел на тему о старике, и слова Хорхе полностью противоречили всему, что говорили о нем другие. Хотя его описывали как отшельника и шамана в отставке, Хорхе Кампос изобразил старика самым выдающимся целителем и колдуном в этом районе, человеком, слава которого превратила его в совершенно недосягаемую личность. Хорхе сделал театральную паузу, а потом нанес свой последний удар. Он сказал, что непринужденный разговор со стариком, тот вид беседы, к какому стремятся все антропологи, обойдется мне по меньшей мере в $2000. Я собирался было возмутиться таким резким скачком цены, но Хорхе опередил меня. «За $200 я мог бы просто провести тебя к нему», — сказал он. «Но из них у меня осталось бы не больше $30. Все остальное ушло бы на взятки. Однако продолжительный разговор с ним стоит намного дороже. Подумай сам. У него куча телохранителей, людей, что его оберегают. Мне нужно уговорить их и дать что-то каждому». «В конце концов, — закончил он, — я могу представить тебе полный отчет с квитанциями и всем прочим, что нужно для твоей налоговой декларации. Тогда ты поймешь, что мои комиссионные за организацию всего дела совершенно незначительны». Я испытал прилив восхищения этим человеком. Он предусмотрел все, даже квитанции о налогах с дохода. Какое-то время он молчал, будто подсчитывал свою незначительную прибыль. Мне тоже нечего было сказать, я сам занялся подсчетами, пытаясь придумать способ найти $2000. Я даже подумал о том, чтобы действительно подать просьбу о дотации. «Вы уверены, что старик захочет говорить со мной?» — спросил я. «Разумеется», — заверил Хорхе. «Он не только поговорит с тобой, но и покажет какое-нибудь колдовство, если, конечно, ты ему заплатишь. И вы сможете договориться о том, сколько ты будешь платить за дальнейшие уроки». Хорхе Кампос опять ненадолго умолк, пристально глядя мне в глаза. «Так что сможешь заплатить 2000?» — спросил он таким нарочито равнодушным тоном, что я вновь мгновенно осознал, что он мошенник. «О, да, это вполне приемлемая сумма», — успокаивающе соврал я. Он не мог скрыть своего ликования. «Молодец, молодец!» — одобрительно воскликнул он. «Вот и договорились». Я попытался задать ему еще несколько общих вопросов о старике, но он бесцеремонно прервал меня. «Спросишь у самого старика. Он будет в твоем полном распоряжении», — с улыбкой пообещал Хорхе. Он принялся рассказывать мне о своей жизни в Соединенных Штатах и деловой карьере. Поскольку я уже отнес его к категории жуликов, не знающих ни единого английского слова, он вдруг перешел на английский, что привело меня в полное замешательство. «Так вы говорите по-английски?» — воскликнул я, даже не пытаясь скрыть свое изумление. «Ну, разумеется, мой мальчик», — ответил он с техасским акцентом, которому подражал на протяжении всего нашего разговора. Я ведь говорил, что хотел испытать тебя, проверить, насколько ты находчивый. И следует признать, что ты весьма сообразителен. Он великолепно говорил на английском и принялся развлекать меня всякими шутками и историями. Мне показалось, что мы добрались до Потама почти мгновенно. Мы подъехали к дому на окраине города и вышли из машины. Хорхе шел впереди, громко выкрикивая имя Лукаса Коронадо. Откуда-то из глубины дома раздался голос. «Сюда!» В задней комнате лачуги, прямо на расстеленной на полу козьей шкуре, сидел человек. Держа в руках резец и деревянный молоток, он возился с куском дерева, зажав его голыми ступнями. Удерживая его на месте ногами, человек управлял им, словно огромным вращающимся колесом гончара. Ступни ловко вращали дерево, а руки тем временем обтачивали его резцом. Я никогда в жизни не видел ничего подобного. Он делал маску, выдалбливая в ней углубление искривленным резцом. Непринужденность, с какой он удерживал деревяшку ногами и поворачивал ее, была совершенно замечательной. Человек был очень худым. Вытянутое лицо с резкими чертами, высокие скулы и темная почти медного цвета кожа. Кожа на лице и шее была так натянута, что казалось, вот-вот лопнет. Он носил тонкие обвисшие усы, которые придавали его угловатому лицу зловещее выражение. У него был орлиный нос с очень тонкой переносицей и свирепые черные глаза. Совершенно черные брови выглядели так, будто были нарисованы карандашом, как и блестящие черные волосы, зачесанные назад. Мне никогда еще не доводилось видеть такого неприятного лица. При взгляде на него в голову приходил образ итальянского отравителя эпохи Медичи. После внимательного изучения лица Лукаса Коронадо я решил, что самым подходящим для него будут слова «свирепый» и «угрюмый». Я заметил, что ноги у него были такими длинными, что хотя он сидел на полу и сжимал ногами кусок дерева, колени доходили до самых плеч. Когда мы подошли ближе, он прервал работу и поднялся. Лукас был худым, как вешалка, и еще выше ростом, чем Хорхе Кампос. Он тут же надел свои гуарачес, как мне показалось, в знак уважения к нам. «Входите, входите», — без улыбки сказал он. У меня возникло странное ощущение, что Лукас Коронадо вообще не умеет улыбаться. «Что стало причиной такого приятного визита?» — спросил он у Хорхе Кампоса. «Я привел этого молодого человека. Он хочет задать пару вопросов о твоем искусстве», — покровительственным тоном сообщил Хорхе Кампос. «Я поклялся, что ты ответишь на его вопросы совершенно правдиво». «Ну, конечно, конечно», — заверил Лукас Коронадо, откинув меня с ног до головы равнодушным взглядом. Он перешел на другой язык. Я решил, что это язык племени Яки. Лукас и Хорхе погрузились в оживленный разговор. И говорили так довольно долго. При этом оба вели себя так, словно я вообще не существовал. «Есть одна проблема», — наконец сказал мне Хорхе Кампос. «Лукас только что сообщил мне, что сейчас у него очень напряженное время, так как приближаются праздники. Поэтому сегодня он не сможет ответить на все твои вопросы, но обязательно сделает это в другой раз». «Да-да, конечно», — подтвердил Лукас Коронадо на испанском. В другой раз, обязательно, в другой раз. «Нам придется уйти», — сказал Хорхе Кампос, «но я непременно приведу тебя к нему позже». Когда мы уходили, я почувствовал желание высказать Лукасу Коронадо свое восхищение его изумительным мастерством одновременной работы руками и ногами. Он взглянул на меня так, будто я сумасшедший, а глаза его расширились от удивления. «Ты что, никогда не видел, как делают маску?» Процедил он сквозь сжатые зубы. «Ты откуда свалился, с Марса?» Я почувствовал себя идиотом и попытался объяснить, что для меня этот способ является совершенно новым. Мне показалось, что сейчас он ударит меня по голове. Хорхе Кампос на английском сказал мне, что своим замечанием я очень обидел Лукаса Коронадо. Он воспринял мою похвалу как скрытую попытку посмеяться над его бедностью. Для него мои слова стали ироничным указанием на то, каким нищим и беспомощным он стал. «Все совсем наоборот», — заявил я. «Я считаю, что он великолепен». не вздумай говорить ему что-то подобное, — резко возразил Хорхе Кампос. Эти люди привыкли воспринимать и высказывать оскорбления в самой тонкой форме. Он считает очень странным, что ты пренебрежительно отзываешься о нем, хотя совсем его не знаешь, и к тому же смеешься над тем, что он не может позволить себе купить верстак для работы с деревом. Я был совершенно растерян. Мне меньше всего хотелось портить отношения со своим единственным возможным выходом на старика. Судя по всему, Хорхе Кампос прекрасно понимал мою досаду. «Купи у него какую-нибудь маску», — посоветовал он. Я ответил ему, что денег у меня едва хватит на то, чтобы заправить машину и купить еду, и что я собираюсь добраться до Лос-Анджелеса одним махом без остановок. «Тогда дай ему свою кожаную куртку», — как нечто само собой разумеющееся сказал Хорхе, хотя и произнес это доверительным значительным тоном. «Иначе ты разозлишь его, и тогда запомнишься ему только нанесенным оскорблением. Не стоит говорить ему, что его маски хороши, просто купи одну». Когда я сказал Лукасу Коронадо, что хочу обменять свою кожаную куртку на одну из его масок, он удовлетворенно осклабился, взял куртку и тут же надел ее. Он пошел к дому, но прежде чем войти, сделал какое-то странное круговое движение, опустился на колени перед чем-то вроде алтаря. Он двигал руками, словно вытягивал их, а потом потер ладонями края куртки. Он вошел в дом, вынес оттуда обернутый газетами сверток и передал его мне. Я хотел задать ему несколько вопросов, но он извинился и сказал, что у него много работы, однако добавил, что если я захочу, то могу вернуться в другой раз. На обратном пути в Гуаймас Хорхе Кампос попросил меня развернуть сверток. Он хотел убедиться, что Лукас Коронадо не обманул меня. Мне не хотелось проверять, что в свертке. Я был целиком занят мыслью о том, чтобы вернуться к Лукасу в одиночестве и поговорить с ним. Я пребывал в приподнятом настроении. «Я должен увидеть, что он тебе дал», — настаивал Хорхе Кампос. «Пожалуйста, останови машину. Не существует таких причин или обстоятельств, что позволили бы мне подвергать своих клиентов опасности. Ты заплатил мне за определенные услуги. Этот человек — искусный шаман, и потому он очень опасен. Так как ты оскорбил его, он мог дать тебе заколдованный сверток. В этом случае нам придется быстро закопать его прямо здесь». Я испытал прилив тошноты и остановил машину. С предельной осторожностью я вынул сверток, но Хорхе Кампос выхватил его из моих рук и развернул. В нем лежали три великолепные традиционные маски племени Яки. Хорхе Кампос обыденным, ничуть не заинтересованным тоном заметил, что было бы вполне естественно, если бы я подарил ему одну из них. Я рассудил, что мне следует поддерживать с ним хорошие отношения, пока он не отвел меня к старику, и потому с готовностью вручил ему одну маску. «Если ты позволишь мне выбрать, я бы предпочел вот эту», — показал он. Я позволил. Маски ничего для меня не значили, ведь моя цель заключалась в другом. Я бы отдал ему и две оставшиеся, но мне хотелось показать их своим друзьям-антропологам. «В этих масках нет ничего необычного», — объявил Хорхе Кампос. «Такие можно купить в любой лавке в городе. Они продаются для туристов». Я видел маски племени Яки в городских магазинах. По сравнению с этими, они были грубыми поделками. К тому же Хорхе Кампос действительно выбрал самую лучшую. Я оставил его в городе и направился в Лос-Анджелес. Прежде чем попрощаться, он напомнил мне, что я фактически уже должен ему $2000, так как он собирается немедленно начать раздавать взятки и готовить мою встречу с той большой шишкой. — Так что, ты точно сможешь привезти 2000 в следующий раз, когда приедешь? — нагло спросил он. Его вопрос поставил меня в ужасное положение. Я был уверен, что он потеряет интерес ко мне, как только я честно признаюсь ему, что сомневаюсь в этом. И я был убежден, что, несмотря на его очевидную жадность, он все же сможет стать моим проводником. «Я изо всех сил постараюсь найти деньги», — уклончиво ответил я. «Тебе нужно сделать кое-что большее», — резко, почти зло, возразил он. «Я собираюсь тратить собственные деньги, устраиваю эту встречу и должен получить от тебя какие-нибудь гарантии. Мне известно, что ты очень серьезный молодой человек. Сколько стоит твоя машина? Может быть, тебе уже выдали уведомление об увольнении? Я сказал ему, сколько стоит моя машина, и отверг предположение об увольнении. Но он удовлетворился лишь после того, как я дал ему слово, что в следующий раз привезу с собой всю сумму наличными. 5 месяцев спустя я вернулся в Гуаймас, чтобы повидаться с Хорхе Кампосом. В то время 2000 были значительной суммой, особенно для студента. Я решил, что если он согласится на выплаты по частям, я с удовольствием уплачу ему ту сумму, о которой мы договорились. Я не смог найти Хорхе Кампоса. Я обращался к владельцу ресторана, но он был озадачен отсутствием Хорхе не меньше меня. «Он просто исчез», — сказал мистер Рейс. «Я думаю, вернулся в Аризону или в Техас, туда, где у него дела». Я воспользовался этим случаем и в одиночестве отправился к Лукасу Коронадо. Но, подъехав к его дому около полудня, я не застал и его. Я обращался с вопросами о том, где он может быть, к его соседям, но те воинственно рассматривали меня и не удостоили даже словом. Я уехал, но вновь вернулся к его дому к вечеру, впрочем, без особых надежд. На самом деле я уже собирался домой, в Лос-Анджелес. К моему удивлению, Лукас Коронадо не только оказался дома, но и вел себя очень дружелюбно. Он откровенно одобрил то, что я приехал без этой занозы в заднице, Хорхе Кампоса, и пожаловался, что Хорхе Кампос, которого он называл изменником племени Яки, получает удовольствие, когда использует своих соплеменников. Я вручил Лукасу Коронадо подарки, привезенные специально для него, и купил у него 3 маски, посох с изысканной резьбой и пару постукивающих крак, сделанных из коконов каких-то пустынных насекомых. Индейцы Яки используют эти краги в своих традиционных танцах. Затем я пригласил его поужинать в Гуаймас. Я виделся с ним ежедневно в течение тех 5 дней, что провел в этом районе, и он обеспечил меня нескончаемым потоком информации о племени Яки, их истории и общественной организации, а также о значении и характере их праздников. Эти полевые исследования доставляли мне такое удовольствие, что мне даже не хотелось спрашивать, известно ли ему что-то о старом шамане. Преодолевая это нежелание, я все же спросил Лукаса Коронадо, знаком ли он с тем стариком, который, по уверениям Хорхе Кампоса, был выдающимся шаманом. Казалось, мой вопрос поставил Лукаса в тупик. Он заверил меня, что, насколько ему известно, в этой части страны никогда не существовало подобного человека. А Хорхе Кампос — просто мошенник, пытавшийся выманить у меня деньги. То, что Лукас Коронадо отрицает существование этого старика, стало для меня неожиданным и жестоким ударом. В этот миг я с полной очевидностью понял, что полевые изыскания меня ничуть не забудут. Единственным, что меня волновало, были поиски этого старика. Я понял, что встреча со старым шаманом действительно была неким переломным моментом, никак не связанным с моими желаниями, стремлениями и даже соображениями как антрополога. Теперь мне еще сильнее хотелось узнать, кем, черт возьми, был тот старик. Совершенно не владея собой, я начал громко вопить от досады и топать ногами по полу. Лукас Коронадо был совершенно изумлен моим поведением. Он удивленно уставился на меня, а затем рассмеялся. Я не имел никакого представления о том, над чем он смеется, и извинился за свою вспышку гнева и огорчения, хотя не мог объяснить ему причины своей подавленности. Судя по всему, Лукас Коронадо понял мое затруднительное положение. «В этих местах такое случается», — сказал он. Я не понимал, что он имеет в виду, но не хотел просить объяснений. Я был смертельно напуган той легкостью, с какой он отнесся к этому оскорблению. Характерной чертой индейцев Яки является их обидчивость. Кажется, что они всегда так и выискивают обиду, которая оказалась настолько тонкой, что ее не заметили. «В окрестных горах обитают магические существа», — продолжал он, — «и они способны влиять на людей. Они заставляют людей сходить с ума. Под их влиянием люди начинают шуметь и нести всякую чушь, но когда наконец утихают от истощения, никак не могут взять в толк, почему они вели себя так. «Думаете, со мной произошло что-то подобное?» — спросил я. «Наверняка», — с полной убежденностью ответил он. «Я уже подозревал в тебе предрасположенность сходить с ума по пустячному поводу, но ты всегда был сдержан». «Сегодня ты не был сдержан. Ты разъярился из-за чепухи». «Это не чепуха», — возразил я. До сих пор я не понимал этого, но основной побудительной причиной всех моих поисков был этот старик. Лукас Коронадо помолчал, словно погрузился в глубокие раздумья, а затем принялся ходить взад-вперед. «Может быть, вы знаете похожего старика? Не из этих мест?» — спросил я. Он не понял моего вопроса. Мне пришлось объяснить, что, возможно, тот старый индеец похож на Хорхе Кампоса, то есть это индеец Яки, который не живет на землях своего племени. Лукас Коронадо объяснил, что фамилия Матус вполне обычна для этих мест, но он не знает ни одного Матуса по имени Хуан. Затем его будто осенило, и он заявил, что раз этот человек стар, у него может быть и другое имя, и что он мог представиться вымышленным, а не настоящим именем. «Единственный известный мне старик — отец Игнасио Флореса», — продолжал он. «Он время от времени навещает сына, но приезжает из Мехико. Подумать только, он отец Игнасио, но ведь он не такой старый. И все же он старый, потому что Игнасио старый, хотя его отец выглядит моложе». Он от всей души рассмеялся. Очевидно, он никогда раньше не задумывался о моложавом виде того старика. Лукас продолжал качать головой, словно не веря в свое открытие. Я, напротив, испытал новый прилив надежды. «Это он!» — завопил я, сам не понимая, почему так уверен в этом. Лукас Коронадо не знал, где именно живет Игнасио Флорес, но оказался настолько любезен, что поехал вместе со мной в ближайший городок племени Яки и все выяснил. Игнасио Флорес оказался крупным и дородным мужчиной, возраст которого давно перевалил за 60. Лукас Коронадо предупредил меня, что в молодости этот здоровяк был солдатом и до сих пор сохранил повадки военного. У Игнасио Флореса были огромные усы. В сочетании с его свирепым взглядом он показался мне настоящим олицетворением жестокого вояки. Кожа у него была смуглая, а волосы, несмотря на возраст, блестящие и черные. Сильный и резкий голос, казалось, был предназначен только для того, чтобы отдавать приказы. Я предположил, что он был кавалеристом. Он ходил так, словно на ногах у него по-прежнему болтались шпоры, и по какой-то странной, непостижимой причине я даже слышал звон шпор, наблюдая за его шагами. Лукас Коронадо представил меня и сказал, что я приехал из Аризоны, чтобы повидаться с его отцом, с которым познакомился в Ноголесе. Казалось, Игнасио Флорес совсем не удивился. «О да», — ответил он, — «мой отец много путешествует». Без каких-либо дальнейших вступлений он сразу рассказал нам, где мы можем найти его отца. Сам он с нами не пошел, думаю, из вежливости. Он извинился и вошел в дом с строевым шагом, словно участвовал в параде. Я настроился отправиться к дому старика вместе с Лукасом Коронадо, но он вежливо отклонил мое предложение и попросил отвезти его домой. «Я надеюсь, ты нашел того, кого искал, и считаю, что тебе следует пойти к нему одному», — сказал он. Я был восхищен тем, насколько деликатны эти индейцы Яки, хотя это не мешает им быть такими свирепыми. Мне рассказывали, что Яки — дикари, не испытывающие ни малейших колебаний при необходимости убивать. Однако, что касается моих личных наблюдений, их самыми примечательными чертами были вежливость и рассудительность. Я подъехал к дому отца Игнасио Флореса и действительно нашел там того человека, которого искал. «Интересно, почему Хорхе Кампос солгал, сказав, что знаком с тобой?» — задумался я в конце своего рассказа. «Он не лгал тебе», — ответил Дон Хуан с уверенностью человека, который смотрит на поведение таких, как Хорхе Кампос, сквозь пальцы.